Глава 23. Темная ночь. После подобных угроз Ван Чжаньшуню не оставалось ничего, кроме как замолчать. Он крепко сжимал раненую руку и смотрел на Люгана глазами, наполненными вперемешку болью и мучениями, ненавистью и чувством обиды. «Мне необходимо отрезать твою руку. Ты получил укус, и она инфицирована. Если я этого не сделаю, ты станешь зомби, когда вирус распространится по всему телу». Люган посмотрел на его окровавленную руку и сказал это так, будто он узнал об этом только сейчас. «Ты шутишь, да? Разве это не игра? Как игрок может превратиться в зомби после укуса?» Ван Чжаньшунь побежал в сторону задней части супермаркета, подальше от Люгана. Его лицо было покрыто ужасом и возмущением от того, что тот ему только что предложил. Его отрезанные пальцы и так очень сильно болели, а этот хотел отсечь ему всю руку целиком. Какие мучения ожидают его при этом? Хотя во введении к игре не говорили конкретно, что после укуса ты превратишься в ходячий труп, но они намекнули, что будут следовать известным фильмам и сериалам про зомби. Ты можешь взглянуть на свои часы и проверить, изменился ли твой уровень инфекции на красный или нет. Если не хочешь превратиться в трупака, то нужно немедленно отрезать руку, чтобы остановить инфекцию. Сказал Люган, подходя к нему и поднимая топор. Ван Чжаньшунь встревоженно посмотрел на статус игрока на своих часах и обнаружил, что его уровень инфекции стал красным. Этот индикатор все время был зеленым. «Я скорее превращусь в зомби, чем позволю тебе отсечь мою руку!» Издалека прокричал Ван Чжаньшунь, будто пытаясь этого избежать. «Если ты не позволишь мне отрезать свою руку, тогда не иди за нами. Мы не знаем, когда ты обратишься и атакуешь нас в спину, пытаясь укусить». Ответил Люган, поднимая рюкзак со всеми запасами, едой и тремя коробками минеральной воды, а после пошел в сторону выхода. Пан Хуа, Лулу и Красноволосый быстро последовали за ним. Было видно, что они были в шоке от последних событий и напуганы тем, что Люган сказал насчет превращения в ходячий труп. Когда Люган вышел из супермаркета, он положил коробки с водой, достал две бутылки и передал их Пан Хуа и Лулу. Также он передал им по пачке печенья, вытащенного из рюкзака. Но он не разделил их между Красноволосым и Ван Чжаньшунем. Пан Хуа и Лулу были невероятно голодны, так что они мгновенно начали набивать животы, опустошая отданные бутылки с водой и пачки печенья. «А почему я не получил долю?» Надув губы, прошептал Красноволосый. «Судя по твоим последним выступлениям и тому, что ты сделал, ты должен быть рад, что я вообще пощадил тебя. И сейчас ты хочешь у меня еще что-то спросить?» Холодно ответил Люган. Ранее он дал Юнцу шанс на искупление, но сейчас ему очень не хотелось давать ему второй. К тому же это красноволосый игрок сказал Пан Хуа о еде в его рюкзаке, очевидно, что кто-то хочет начать бунт. Этот молодой игрок после спасения вел себя непорядочно и неблагодарно. Так что это естественно, что Люган даже и подумать не мог, что он может быть подходящим пушечным мясом. Лулу взглянула на Красноволосого, затем посмотрела на оставшиеся пол пачки печенья и наполовину пустую бутылку воды, и после недолгого сомнения отдала их ему. Красноволосый был очень голоден. Он быстро оторвал оставшуюся обертку и мгновенно все съел, запивая остатками минералки. А затем посмотрел на коробку воды и рюкзак Люгана. Ван Чжаньшунь вышел из магазина и попытался приблизиться к остальной группе. Но Люган поднял свой топор и бросился на него. Ван Чжаньшунь в страхе взвизгнул и отступил обратно. «У нас есть три коробки с водой. Вы втроем можете нести по одной каждой. Сегодня мы найдем место, где можно сесть. Сейчас мы команда, так что каждый должен вносить свой вклад. Иначе зачем нам быть в группе?» Обратился Люган к своим спутникам. Пан Хуа быстро вытащил половину бутылок из одной коробки с водой и отдал ее Лулу, а все оставшиеся сложил в ту, которую планировал понести сам. Красноволосый посмотрел на Люгана глазами, полными ненависти, но в момент, когда он к нему повернулся, юнец быстро отдалил взгляд и поспешно поднял коробку с земли. Что он сейчас действительно хотел, так это взять бутылку из коробки и выпить, но храбрости на это у него не нашлось. Красноволосому игроку казалось, что этот тиран Люган обладал обостренными чувствами и имел пару глаз на затылке, так что ему не хотелось рисковать. Люган огляделся вокруг и повел группу вдоль улицы, надеясь, что они смогут найти подходящее и безопасное место, где можно отдохнуть и переночевать. Небо постепенно становилось темнее, указывая на приближение ночи. От предыдущих событий этого дня все чувствовали себя очень истощенными. Если они скоро не найдут места для отдыха, то их индикатор энергии на часах изменится с красного на черный. Черный цвет означал опасную зону, долгое нахождение в которой чревато проблемами со здоровьем. «Как вы могли оставить меня?» После того, как Вань Жэньшунь убежал из-за угроз Люгана, он начал снова подходить к группе. Пульсирующая боль в укушенной руке заставила его осознать, что это уже не просто игра. Если Люган и его группа бросят его, то вероятность того, что с ним случится что-нибудь еще более ужасное, была невероятно высока. «Босс, разве оставлять его в одиночестве не бесчеловечно?» Спросил Пан Хуа, который шел позади группы и сейчас догнал Люгана. «Если ты считаешь, что я поступил неправильно, то не стесняйся и составь ему компанию. Я дал ему шанс, я хотел отрезать ему руку, чтобы остановить инфекцию, но он отказался. Так что у меня просто не оставалось никакого выбора, кроме как бросить его. Потому что я точно не хочу оказаться рядом с человеком, который в любой момент превратится в ходячий труп», – ответил тот. Толстяк показывал себя довольно неплохо, так что Люган относился к нему сравнительно хорошо. Пан Хуа не стал продолжать разговор и отошел назад к Лулу, продолжив идти за лидером группы. Ван Чжэньшунь со страхом на лице следовал за ними на почтительном расстоянии. Он был голоден и испытывал жажду. В момент, когда он потеряет группу из поля зрения, он останется один. Также он не знал, где ему переночевать. В этом мире ужаса встречать человека было большой редкостью, в то время как ходячие трупы были повсюду. Для таких беспомощных людей, как он, особенно с одной рабочей рукой, одиночество равносильно неминуемой гибели. «Тебе лучше прекратить преследовать нас, иначе я зарублю тебя насмерть этим топором!» Заметив преследующего их очкарика, Люган зашагал назад, размахивая своим топором. Увидев свирепое и безжалостное лицо угрожающего, Ван Чжэньшунь поспешно развернулся и отбежал на несколько шагов. В его глазах была злоба, ведь они договорились заранее, что Люган очистит весь магазин от зомби, однако тот нарушил свое обещание, из-за чего он был укушен и брошен всеми остальными. Увидев, что Ван Чжэньшунь больше не осмеливался следовать за ними, Лю развернулся к группе. «Толстяк, Лулу! Раз он бросил меня, то с вами он сделает то же самое! Последовав за ним, вы все равно очень скоро умрете!» – крикнул очкарик, снова немного приблизившись.